Открываю дверь в пустой, как я думал, класс, а там кворум. Химик Иван Кондратьевич, директор Трошкин, географичка Чурнасова, Светка Орлова, латышка наша Антонина Игнатьевна, Смирин и Вовка Ермаков. Сидят за партами смирно, как на уроке. Я дошел до стола, не могу поздороваться. Губы задрожали. Стукнул по столу изо всей силы, чтобы справиться с удушьем и к парте, как ребенок зарыдал. Не могу остановиться. Потом Зоя, географичка, начала гладить по голове. Ну что сказать, извините, так за что? Эти бесценные люди 30 с лишним лет любили меня, как прежде, в то время как я не помнил о них, и в этот час дружно собрались. Разве для телевидения сниматься? Такая горячая волна меня окатила. Так захотелось всех их обнять, и хрен с ними, с этими бесстыжими камерами. Я ведь еще своей жизнью хочу пожить. Я и сам не теряю надежды возвратиться домой, где было столько любви и горячей уже невозвратной нежности. 27 июня 2004 года. Москва. Я прилетел в Москву, и среди других новостей в электронной почте меня сразило письмо Светы Орловой, бывшей пионервожатой в моей юрмальской школе. «Фимочка, я к тебе с плохой новостью. Лидия Францевна умерла. Отмучилась, можно сказать, на этом свете. Врач предполагает, что оторвался тромб. Она была до этого неделю в больнице, и там упала, подвернула ногу. А сам знаешь, как обращают внимание на стариков. Упала и упала. Отправили домой. Умерла, сидя в кресле с газетой и лупой в руках. Думаю, что не мучилась. Скорее, больше мучилась, когда жила последние свои годы. Будут кремировать, но только после праздника. Ведь у нас праздники, да и очередь, говорят. Будем всегда вспоминать ее добрым словом, и пусть ей земля будет пухом. Тебе, дружок, всего самого-самого доброго. Обнимаю, Светлана. 1 декабря 1986 года. Я перечитывал «Валерий» и мечтал стать универсалом. Многообразие — вот что тогда совершенно увлекало меня. Я предлагал X, который можно ко всему прибавить. От X менялось решительно все. В этом была хитрость релятивиста. С X нужно ходить повсюду, чтобы приспособить неприспособляемое. Я вижу совершенное чудо. Вне моего представления о многообразии, но прикладываю X, и, о чудо, это чудо в ряду моих представлений. Так получается большой список, и этот X — ключ к каждой тайне. Человек что-то не приемлет, и право же глупо, нужно уметь пользоваться X. Если бы господин Тест не состарился так рано, он бы еще убедился в том, что универсализм есть движение к бесконечности. То, что я называл многообразием, не стоило бы ничего, если бы исключалось стремление к постижению непостижимого. Безвоздушная бесконечность хуже жизни и смерти. Наполните ее любовью, мучительным желанием обладать, придайте ей форму бесконечного, иллюзию бесконечности, превратите в материализованное далеко и непостижимо, и вы увидите, что отсутствие света и темноты такие же безусловные фикции, как свет и темнота, потому что в бесконечности этого нет. Когда горят свечи, нет света и темноты. И только во влажных глазах сквозит глубина бесконечности. 17 ноября 1996 года. Умные люди говорят, что категории пространства и времени где-то в неохватном мыслью мире совпадают. Также предполагаю и я, что свобода, про которую я столько горячо говорил, объясняя своего Антонио, лишь одна из важных составляющих, которая на вершине его любви к брату и миру неотличима от счастья, от равенства, от братства, от всех гордых идеалов французской революции, что любовь, вероятно, и есть точка совпадения всех этих высоких начал. Заговор. Это заговор, как ты не понимаешь? Ты же этот тон слышал? Они между собою сговорились и с тобою говорят таким тоном. Ну, еще одну ночь потерпи. Надо как-то пробыть одному. Не сегодня, так завтра случится. Будет несколько тактов вступления. Орган процитирует Баха. Затем на хорал слетятся альбатросы и белые чайки. И холодное серое море будет биться о берег, как птица. И все те, кто тебя не услышал,